время как таковое, техника мизонского обнаружения удаленных во времени объектов и тому подобное. Все это я охотно променял бы на метод обнаружения объектов, удаленных во времени менее чем на 10 тысяч лет, если бы нам удалось проникнуть в историческую эпоху. Его прервал какой-то шум в одной из отдаленных камер, откуда донесся до них чей-то высокий, раздраженный голос. Хоскинс нахмурился и, извинившись, поспешил в ту сторону. Мисс Фэллоус почти бегом бросилась за ним. «Неужели вы не можете понять, что мне необходимо закончить очень важную часть моих исследований?» — крикливо вопрошал пожилой мужчина с красным, обрамленным жидкой бородкой лицом. Служащий, на лабораторном халате которого были вышиты буквы «С» и «Stasis Incorporated», сказал, обращаясь к Хоскинсу: «Профессора Адемевски с самого начала предупреждали, что этот экспонат будет находиться здесь только 2 недели. Я тогда еще не знал, сколько времени займут мои исследования. Я не пророк», — возбужденно выкрикнул Адемевски. «Вы же понимаете, профессор, что мы располагаем весьма ограниченным пространством», — сказал Хоскинс. «Поэтому мы вынуждены время от времени менять наши экспонаты. Этот обломок халкопирита должен вернуться туда, откуда он к нам прибыл. Ученые ждут, когда поступят новые образцы. Почему же я не могу получить его в личное пользование? Разрешите мне унести его отсюда?» «Вы знаете, что это невозможно. Вам жаль отдать мне кусок халкопирита, этот несчастный 5-килограммовый обломок, но почему?» «Нам не по карману связанная с этим утечка энергии», — раздраженно воскликнул Хоскинс. «И вам это отлично известно». «Дело в том, доктор Хоскинс», — прервал его служащий, — «что, вопреки правилам, профессор пытался унести минерал с собой и чуть было не прорвал стасис». На мгновение все умолкли. Повернувшись к ученому, Хоскинс холодно спросил: «Это правда, профессор?» Адемевски смущенно кашлянул: «Видите ли, я не думал, что это нанесет ущерб». Хоскинс протянул руку и дернул за шнур, свободно висевший на наружной стене камеры, перед которой они сейчас стояли. У мисс Фэллоуз, которая в тот миг разглядывала этот ничем не примечательный, но вызвавший столь горячий спор кусок камня, перехватило дыхание. На ее глазах камень мгновенно исчез. Камера была пуста. «Я очень сожалею, профессор», — сказал Хоскинс, «но выданное вам разрешение на исследование объектов, находящихся в стасисе, аннулируется навсегда». «Но погодите, я еще раз очень сожалею. Вы нарушили одно из наших самых важных правил. Я подам жалобу в Международную ассоциацию. Жалуйтесь кому угодно. Вы только убедитесь, что в случаях, подобных этому, никто не заставит меня отступить». Он демонстративно отвернулся от продолжавшего протестовать профессора и, все еще бледный от гнева, сказал, обращаясь к мисс Фэллоуз: «Вы не откажетесь позавтракать со мной?» Он провел ее в ту часть кафетерия, которая была отведена для членов администрации. Он поздоровался с сидевшими за столиками знакомыми, спокойно представил их мисс Фэллоуз, испытывавшей мучительную неловкость, что они подумают. Эта мысль не давала ей покоя, и она изо всех сил старалась принять по возможности деловой вид. «Доктор Хоскинс, у вас часто случаются подобные неприятности?» — спросила она, взяв вилку и принимаясь за еду. «Я имею в виду это происшествие с профессором». «Нет, с усилием», — ответил Хоскинс. «Такое произошло впервые. Мне, правда, частенько приходится спорить с желающими вынести из стасиса тот или иной экспонат, но до сегодняшнего дня никто еще не пытался сделать это. Мне помнится, вы однажды сказали, что с этим связан большой расход энергии». «Совершенно верно. Мы, конечно, постарались учесть такую возможность, так как подобные случаи будут повторяться, и у нас имеется теперь специальный запас энергии, рассчитанный на покрытие утечки при непредусмотренном выносе из стасиса какого-нибудь предмета. Но это не означает, что нам доставит удовольствие за полсекунды потерять годовой запас энергии. Ведь ущерб, нанесенный нашим средством потерей такого количества энергии,